Глава 22. Паника накрывает быстро и отдается иголками, впивающимися в грудь. Мне быстро становится страшно. Здесь нет Алены, Иры и даже Марины. Я одна тут девочка среди пьяных мужиков, а танцовщицы со сцены никогда не вмешиваются, они просто зарабатывают деньги. Отпустите! Боже, от этого амбала отвратно воняет коньяком, а его цепкие лапы не дают сдвинуться с места. Тихо. Ахмед любит послушных. С явным акцентом говорит мужик, держа меня за талию, а я на Бакирова смотрю, который как раз подходит к нам. Медленно, никуда не спеша так идет, пока я с каждой секунды сгораю от стыда и смущения, а еще испытываю дикий, просто-таки звериный страх. Здоров, Ахмед. О, Бакир, здравствуй, брат. Шикарно тут у тебя. Еще лучше стало. Я просто в восторге. Спасибо. Чеканит Бакиров, даже несмотря на меня. Я же стараюсь высвободиться из цепких рук этого головореза Ахмеда, но он упорно продолжает удерживать меня на своих коленях огромной рукой, то и дело поднося к моему рту какие-то закуски со своей тарелки, полагая, что я должна это взять с его рук. «Отпустите, пожалуйста!» «О, нет, Ляля, чего ты так дрожишь? Сейчас в баню с нами поедешь, расслабишься, я согрею тебя. И Арман вон тоже, ха-ха, согреет». Смеется Ахмед и вдыхает запах моих волос. А у меня от его слов мороз идет по коже, и я понимаю, что мне точно пора домой. «Пустите! Я никуда не поеду с вами! Пустите!» Начинаю паниковать, уже не на шутку вспоминая, что Бакиров меня предупреждал как раз об этом, притом не раз. «Ахмед, отпусти ее!» «Почему?» «Потому. Вон девочки на сцене, видишь? Выбирай. Любая перед тобой ноги раскинет с радостью, а эту нельзя». «Дочь твоя, что ли?» Усмехается, а у меня уже слезы в глазах стоят. Страшно так, что аж руки трястись начинают. «Нет, не дочь, полотерка». «Бакир, родной, я не понял сейчас. Я пришел в твое заведение отдохнуть и еще должен спрашивать у тебя разрешение, какую телку ебать буду?» «Да, именно так». «Ты че, блядь, попутал?» Все случается очень быстро. Михаил Александрович подходит и, силой схватив за меня руку, буквально вырывает из лап Ахмеда, отталкивая от стола. Я едва не падаю. Отбегаю от них, видя, как Ахмед в ярости подрывается и тянется к пистолету за поясом. На это Бакиров мгновенно реагирует и, не дождавшись выстрела, ударяет его кулаком прямо по лицу. Что-то хрустит. Мои нервы трещат от ужаса. Ахмед падает на пол, сбивая стул, а его такие же амбалы, дружки, разъяренно подрываются со своих мест. Я же отползаю к стене, прикладывая дрожащую ладонь ко рту. Михаил Александрович никуда не уходит. Он оказывается один среди этих головорезов, и я ничем не могу ему помочь. Сердце стучит, как безумный барабан. Что я наделала?